Как обстоят дела в твоем мире?» «Не совсем уверен, но, по-моему, у нас известно лишь одно направление, а других мне ничего не рассказывали». «Понятно». «Что понятно?» «Что ваша теория далека от совершенства, как, впрочем, и наша». «А у вас сколько направлений?» «У нас на данный момент тетраэдрическая модель. По ней есть четыре стороны. Именно столько мы можем использовать». «Вы переносите тела или только сознание?» «У нас схожие проблемы с энергией, так что только сознание. Ну, иногда пытались кое-какие мелочи, но это почти ничто». «И ты тоже умер в своем мире?» «Гибернация. Теоретически я даже сейчас могу вернуться в свое тело». «А я вот вряд ли». «Мы в одинаковом положении. Потому что мой теоретический шанс никогда не станет практикой». «Зачем тебя прислали?» Знаешь, это уже не моя тайна. Я и так разболтался перед представителем чужого мира». «И ты всерьез думаешь, что моей цивилизации интересны ваши смешные тайны? Да, судя по одной теории, мы оторвались от вас очень далеко. Ваши представления о Вселенной нам не интересны». «Но ты ведь интересуешься?» «Здесь любое знание может оказаться полезным. Я просто выживаю, как могу, и пытаюсь помочь своему миру тоже, как могу». «Каким же образом ты ему помогаешь отсюда?» «Да ничем не помогаю. Ничем». «Зачем тогда говорил о помощи?» «Тут все сложно. Очень сложно. Тебе будет непросто понять». «Я понятливый». «Это тема очень долгого разговора». «А я никуда не тороплюсь». «Тетраэдрическая модель не описывает полной картины строения Вселенной. Есть еще одна тетраэдрическая модель, соседствующая с ней, и они ни в одной точке не пересекаются связями по четырем осям. Там все иначе». «Ты хочешь сказать, что рядом с пачкой наших миров располагается еще одна?» «Да, и вряд ли одна. И там тоже кто-то есть, но они не такие, как мы. И некоторым из них интересна наша Вселенная. Ты боишься за благополучие своего листка в пачке, и это похвально. А я боюсь за все листки твоей пачки. И не только я». «Ничего не понимаю». «Скажи мне, Дан, ты никогда не замечал странных вещей? Я говорю о событиях, которые тебе приходилось наблюдать после перехода в этот мир». «Шутишь? Да здесь сплошные странности. Одна погонь чего стоит». «Этот мир не такой, как другие. Ты знаешь причину, почему попал именно сюда?» «У нас нет связи с другими, хотя нащупать пытаются». «Глупости! Те, кто тебя послал, вообще ничего не понимают в строении Вселенной. Да, они что-то нащупали примитивным способом и создали из этого целую теорию. Но она ложная от начала до конца. Они хоть попытались как-нибудь объяснить проблему затрат энергии при переносе масс?» «Нет. Я так понял, что это закон переноса». «Еще 100 местных лет назад... технологии моего мира позволяли переносить по четырем направлениям объекты, соизмеримые с моей родной планетой. Энергии было более чем достаточно». Я не удержался, присвистнул. «Да вы и правда далеко нас обогнали, хотя ты же говорил, что вы лишь мелочи могли таскать. Я говорю о современности. Раньше все было не так, но мы упустили момент. Это как? Все непросто. Мы не успели толком отработать технологию, как начались трудности. Затраты энергии возрастали. Процесс был лавинообразным. За первый год в 40 с чем-то раз, за второй уже в 1000, а за третий дошло до триллионов. В данный момент мы почти в одинаковом с вами положении. То есть передача массивных предметов практически невозможна. Наша Вселенная изменилась? Нет. Всего лишь один с виду обычный мирок стал той занозой, который пресек всякую возможность нормального сообщения. И это как раз тот момент, когда мы нащупали ходы в соседнюю тетраэдрическую систему. И не просто нащупали, а определили, что кто-то осуществляет массовый перенос энергии и вещества оттуда. То есть пришельцы из второй мегавселенной начали ставить вам палки в колеса? Не все так просто. Они здесь, по-видимому, вообще ни при чем. Тогда в чем дело? Наши умники даже не смогли понять. Одна тетраэдрическая система или сразу несколько проявляют к нам интерес. Но определили, что интерес растет, ведь из года в год объемы переноса нарастали. А затем там начали сталкиваться с теми же трудностями, что у нас. И теперь у них требуется на порядки больше энергии, чем нам, а мы ведь перенос не тянем почти вообще. То есть перед нами захлопнули дверцу. Кто захлопнул? Мы с тобой. Шутишь? Стражи. Лично я ничего не захлопывал. Я тоже. Мы просто к этому причастны. Я точно не причастен. Не будь таким категоричным. Ты ведь понятия не имеешь о том, кто мы такие. А ты, значит, имеешь? Не совсем. Меня сюда прислали разобраться с происходящим. Но я еще больше запутался. Ты можешь передавать сведения своим? Нет. Но я могу вступить в контакт с представителями другой вселенной. В тот момент нам казалось это важным. Еще бы. Только я не совсем понимаю про вселенные. Возьми хотя бы эту. Здесь нескончаемое количество звезд. За время нашего разговора несколько тысяч родилось и примерно столько же погибло. Ну, я так, с потолка цифры взял. Почему мы стучимся лбами об эту планету? Здесь всем медом намазано. Я понял, о чем ты. Да, намазано тем еще медом. Те, кто тебя сюда послал, не смог доставить ничего, кроме сознания. Аналогично в моем случае. И ни твои, ни мои сейчас не могут выбрать пунктом назначения ничего, кроме этой планеты. Одна дорога, одно направление. Все другие закрылись. Почему? Мы не знаем. Наши ученые в тупике. Но считают, что именно здесь можно найти ответ на запрет переноса между вселенными. Отсюда все началось. И здесь осталась последняя лазейка, работающая только для информации. Ничего больше мы не можем переносить никуда. Только чистый разум. И только в тело жителя этого мира. Это единственное место, куда осуществим хоть какой-нибудь перенос. Единственная планета во всей бесконечности тетраэдрической системы. Разумные существа из других систем в таком же положении. Других путей нет и у них. А сейчас у тебя появилось объяснение? И да, и нет. Ну, я все еще внимательно слушаю. Были другие цивилизации до нас. На этой планете можно найти их следы. Здесь их называют язычники. Ну что ты? Нет. Язычники — дикость, которая расцвела на давно заброшенных руинах куда более развитого мира. Затрудняюсь ответить, как давно это было. По всей тетраэдрической системе мы находили подходящие для жизни планеты, смежные с нашей, и населены они такими же, как и мы. Не везде был именно человек, но на многих, пусть и хватало отличий, и биосфера всегда схожая. Кто-то когда-то расселил нас по всей системе. Попав сюда, я не испытываю непреодолимого отвращения к здешним девушкам. Даже более того, некоторых из них нахожу весьма привлекательными. Хотя, признаюсь, поначалу было гораздо труднее. Я слишком консервативен в том, что касается вкусов. В ходе эволюции у людей моего мира выработались несколько иные пропорции. Главным образом это касается головы. Я уж не говорю о почти непреодолимых культурных различиях, цвете кожи, разнице особенностей общения. Но постепенно свыкся. Мне было проще. Ну, насчет пропорций проще. Культура тоже не очень отличается. Но в моем мире находили ископаемые останки предков людей, примитивных приматов. То есть мы продукт эволюции. Нас никто не переносил. Уверен. Так считает наша наука. Зерт небрежно отмахнулся. Ваша наука оккупирована шарлатанами. Мы этот этап тоже пережили. В былые времена у нас много чего находили, но всегда недоставало какого-то особого звена, чтобы выстроить стройную цепочку развития нашего вида от простейшего к современности. Просто схожая биосфера, к которой приложили руки те, кого уж миллионы лет нет. И руки ли? Неизвестно. Интересно. Мир — интересная штука. А скажи, ты не знаешь способов связи со своими? Ну, машину какую-нибудь можно создать? Или еще что-то такое? Зерт помедлил с ответом, затем понимающе улыбнулся. По твоему взгляду заметно, что вопрос с подвохом. Только не говори мне, что знаешь некий ужасный секрет, что умники твоего мира открыли способ связаться с нами, и надо только чуть-чуть помочь с этой стороны. Это и правда секрет. Что? Я угадал. Ну, раз уж я начал выдавать тайны, то выдам и эту. Доверяю тебе почему-то. В общем, меня не просто так сюда забросили. Я был участником серьезного проекта. Таких, как я, учили несколько месяцев. Мы запоминали устройство особой установки, машины электрической. Ее надо было собрать здесь и запустить. Такую же надо при этом включить с нашей стороны. При этом возникает тоннель между мирами. По нему можно что угодно передавать. Любые грузы. Лицо Зерда стало, ну, очень серьезным, как у много повидавшего доктора, выслушивающего бред абсолютного психа. И потому следующие его слова были предсказуемыми. «Скажи, а те люди, ну, те, которые тебя сюда послали, они случайно не выглядели откровенно сумасшедшими?» «Не сумасшедшие тебя». «Все понятно с ними, потому как я и правда ненормальный». «Их устройство не будет работать?» «Я не буду интересоваться техническими подробностями. Отвечу просто «нет». «Мы используем термин «портальная установка» или просто «портал». Грубо говоря, там используется принцип электромагнитного резонанса одинаково настроенных сопряженных колебательных контуров. Установка на моей планете должна быть включена все время или почти всегда. Им там проще. Ну, а я должен рано или поздно собрать ее здесь. но, в общем, пока что не собрал. Там нужно много материалов, которых здесь не достать ни за какие деньги. Даже простую медную проволоку малого сечения не производят, а ее потребуется очень много. Не та чистота материалов. Без некоторых приборов и эталонов трудно добиться выдержанных характеристик и прочее. Надеюсь, ты не начал серьезно заниматься сборкой этого казуса. Я даже понял, о чем речь. На это и правда могли клюнуть те, кто весьма поверхностно представляет теорию. Подобной штукой они, скорее всего, установили сам факт наличия одного из четырех соседствующих с вами путей. Не так уж сложно выявить аномалии в колебаниях электрического поля при должной настройке контура. Но они сделали неправильные выводы. Впрочем, ты не обязан мне верить. Можешь поискать проволоку и прочее. Попробуй сам, если заняться нечем. Обязательно подумаю над твоим предложением. Этих двоих прислали для такого же смешного занятия. Я с ними еще не говорил, но одного, скорее всего, да. Его отправили те же люди, что и меня. Он здесь новенький. Еще к языку не адаптировался. Со вторым чуть сложнее. Наш мир не един. Он чем-то похож на этот. Множество стран, среди которых всего несколько по-настоящему серьезных игроков. Они то и дело опасно конфликтуют. Войны случаются такие, что гибнут миллионами. Второй твой враг? Не совсем. Второй прибыл из государства, которое традиционно конкурирует с моим. Но до прямой войны дело не доходило. Я не знаю точно методики их подготовки и зачем их вообще сюда засылают. Человек, та девушка, которую ты видел в замке, она знала о них чуть больше. Ее ведь прислали гораздо позже. Добавилось сведений при подготовке. Вроде бы они тоже хотят создать такую установку. И у них есть более совершенный вариант. Там изготовление сильно упрощено. Я имею в виду с этой стороны. С другой все наоборот. Их ученые пришли к тем же выводам, что и ваши? Не совсем. Мы ведь конкурируем жестко. Не стесняемся воровать идеи. Сам не знаю точно, кто у кого что и когда украл, но схожие результаты говорят сами за себя. Можешь не волноваться. Вашим конкурентам ничего не светит, как, впрочем, и вам. Мы здесь навсегда, если во Вселенной что-то не изменится очень серьезно. Но ты говорил, что разгадка причины затруднения переноса может скрываться именно здесь. Если ты поймешь, в чем дело, это и может стать тем изменением. Я не намерен искать эту разгадку. И даже больше. Я мешал это делать другим и буду продолжать мешать, не стесняясь с методами. По крайней мере, так будет в обозримом будущем. Почему? Эта планета, как паук в паутине, сотканный с игнорированием границ Вселенной. В нее легко угодить, но невозможно вырваться. Ее нити тянутся не только по нашей тетраэдрической системе. Они уходят в другие пространства, о которых мы недавно вообще не подозревали и о которых даже сейчас почти ничего не знаем. Оттуда приходят такие же путешественники. Мы используем одну дорогу, но они не мы. Другой вид. Настолько другой, что мы не имеем представления об их природе. Я уже говорил, что в нашей Вселенной единая биосфера. Я говорю об основе, а не о мелочах. Но у них все иначе. Какие вещества задействованы в их биохимии? И можно ли вообще говорить о какой-то биохимии, как и о веществах? Вдруг это энергетические формы жизни? причудливые искривления физических полей или вообще неведомо что. Мы понятия не имеем, какие там физические законы, что это вообще за миры. Об их существовании мы можем судить лишь по косвенным признакам. Звук упавшей капли ничего не расскажет о процессах, протекающих в облаке над твоей головой. Эти чужие, они уже здесь? Они пришли по этой дороге? И да, и нет. Погонь. Все, что с ней связано. Самая серьезная здешняя странность. Не самая. Самую серьезную я уже уничтожил. И что это было? То, с чего чужаки здесь начинали. Одни из чужаков. Вначале, когда путь еще не был закрыт, они сумели притащить сюда нечто материальное. Оттуда, из своего мира. Что? Я не хочу вспоминать подробности. Поверь, о таком лучше забыть и не вспоминать никогда. Это действительно не люди. И то, что они здесь делали, не похоже ни на что привычное нам. Ради того, чтобы это уничтожить, я пожертвовал всем, что создавал значительную часть своей здешней жизни. И собой тоже пожертвовал. Но благодаря случайности выжил. Начал во второй раз уже здесь, на севере, создавать все заново, но слишком сильно расслабился. Забыл, что лишился многих возможностей в тот раз, когда испепелил все чужое. Или то, до чего смог дотянуться. Не все. Погонь осталась. Она даже процветает. Это уже совсем не то. Ты считаешь, что это и есть чужие? А разве нет? Нет, все не так просто. Я уже говорил, что они не люди. Перенос сознания — капризный процесс. Ты не сможешь найти укрытие для своей души в том случае, если новое тело занято полноценным хозяином или значительно отличается от твоего. Единая биосфера позволила нам с тобой найти подходящее вместилище, но чужакам здесь ничего не светит. У них ведь все не так. Прости, что перебиваю, но тут назрел животрепещущий вопрос. В женщину попасть можно? Лишь в том случае, если тело с очень схожими параметрами, и при этом должны присутствовать ярко выраженные мужские признаки. То есть в гермафродита? Да, в той или иной мере. Но даже при таких совпадениях шансы ничтожны. Скорее в теории, возможно, чем на практике. Спасибо. А то при подготовке такие, как я, больше всего побаиваются именно этого. Хотя, думаю, кое-кто о таком только и мечтает. Ваша медицина не умеет менять пол? Умеет кастрировать. Потом делать косметические изменения и гордо называть полученный результат женщиной. Обратный процесс аналогичен. Разве что можно обойтись без кастрации. Оттого имеют место курьезные ситуации с рожающими мужчинами. Понятно. То есть чужие не могут захватывать местные тела? Я видел тут кое-что и не раз, да и ты тоже, насчет захвата тел. Это все не то. Путь для переноса настоящих тел для них закрыт, как и для нас. Они ищут альтернативы. Исследуют возможность приспособиться к местным телам. Приспосабливают сознание, но толку от этого нет. Есть у них еще программа создания более подходящих вместилищ. Как я подозреваю, она или провалилась, или едва теплится. Принципиально новые формы погони появляются все реже и реже. А захват тел? Разве в человека вселяются не чужие? Неполноценное создание. Скорее всего, что-то вроде синтетического разума. Пробные образцы. В чистом виде это смерть для местного тела. Поэтому они модифицируют разум хозяина под свои нужды. Но пока незаметно, что они близки к решению проблемы нормального переноса. Мы для них такие же почти непостижимые чужие, как они для нас. Им интересны стражи из-за этого? Откуда знаешь? Да так. Общался с одним голосом. Он упорно называет меня ценным телом. Мы сумели сюда добраться в куда большей мере, чем они. Им тоже хочется это повторить. Да, получается, что мы для них и правда ценные тела. И такие, как мы с тобой, к ним уже попадали. Они знают о стражах больше, чем мы о них. Но, похоже, разрыв невелик. К тому же у них сложности с доступом. Возможно, только косвенные действия. И они не едины. Здесь действуют несколько несвязанных или почти несвязанных сил. У них могут быть принципиально другие цели и совершенно разные представления о путях решения схожих задач. Кое-где они сотрудничают, но в основном или почти не сталкиваются друг с другом или даже конкурируют. Рейдеры, которые на северном берегу выискивают кирт, сильно отличаются от тех, которые занимаются тем же за пустыней. У меня была возможность сравнить. Нет ничего общего ни в облике, ни в тактике боя. И поиск древних редкостей у них ведется разными способами, даже более того. В былые времена доводилось встречать свидетелей стычек этих групп. Погонь? Дралась с погонью? Да. И кто оказался сильнее? Южане. Не понял. Та погонь, которая обитает южнее. Ты, должно быть, с ней не сталкивался. Разница незабываемая, уж можешь мне поверить. Хорошо, что они к нам не забредают. То есть захват тел — это что-то вроде опытов? Эксперименты? Массовых опытов. Они пытаются разработать эффективную технологию. Если с созданием новых тел ничего не вышло, надо приспосабливаться к уже существующим. Вот и изощряются, как умеют. Дэмы в курсе, кому они помогают. Уровень здешнего общества слишком примитивен, чтобы осознать подобное. Они просто нашли выгодного союзника и пользуются всеми благами от сотрудничества с ним. Чужим, причем абсолютно всем их видам, тоже удобно. Ведь они облегчают им работу с теми же телами, обеспечивают снабжение, когда нужно, охраняют. Польза взаимная. Но демы все равно предатели. Не будь их, нашлись бы другие. Как я понял, южные народы в этом регионе издавна конкурировали с северными, и погонь стала тем решающим фактором, который позволил им окончательно закрепиться со своей стороны моря. Ты ведь знаешь, что меня волнует один очень важный вопрос. Помню. Твоей девушке подсадили черное сердце. Да. Мы хотели ее спасти. Я тогда сам едва не погиб, добывая эту штуку. Без нее никак. Рана тяжелая. Здесь таких не лечат. Это, как ты выразился, штука. Один из немногих работоспособных образчиков технологий чужих. Нечто вроде симбиотического устройства, которое они сумели приспособить под местные условия. Или разработали с нуля. И аналогов ее в их мире нет. Не могу знать все. Лишь предполагаю. В ней имеется функция того самого искусственного разума. В случае перерожденных или опоганенных людей они внедряют в тело либо само устройство, либо что-то вроде безусловного биологического приказа сформировать его. При последнем варианте устройство само постепенно вырастает в теле за счет его ресурсов, после чего следует окончательный захват. В первом случае захват происходит почти мгновенно, полный. Во втором перерожденный меняется со временем. Иногда поначалу он остается самим собой и даже это осознает. Разные случаи наблюдал. Деталей я не знаю, но все происходит примерно так. То есть, если тем или иным способом сердце оказывается в теле, его захватывают чужие? Не чужие, а технологическое устройство чужих. Нет, их здесь и никогда не было. Это просто последствия их действий. Дверь закрыта. Теперь они работают только с информацией, а с ее переносом тоже не все гладко. То есть, сами они сюда попасть уже не могут, но пытаются что-то придумать, пользуясь местными ресурсами? Да. Их сердце захватывает, но в той или иной мере работает криво, и с его помощью они так и не смогли научиться переноситься сюда. А вдруг? Нет. Не похоже на планомерную разумную деятельность. Бездушные зонды это, и действуют по заданному сложному приказу. Понимаешь, о чем я? У нас это называется программа. И зонды программируемые тоже есть. Вместо того, чтобы шагать на юг к центрам чужих или хотя бы делать что-то сообща. Ну, не знаю. Какие-то проекты. Они обычно занимаются кто чем в разброс. Будто эта их программа не предусматривает такого или действует неправильно. Одни могут годами жить среди людей, не выдают себя. Может, считают, что собирают некие сведения. Или устройство копирует часть разума хозяина и пытается слепо копировать его поведение, отождествляя себя с прежним носителем. Вариантов бывает множество. И большая часть их, я так думаю, по причине того, что они так и не научились в нас внедряться. И вряд ли научатся, если все будет идти, как идет. У меня черное сердце. И у нее тоже. Да, это так. И ты считаешь, что тебя поработил чужой разум? Сперва так и казалось. Он пытался это. Оно... Я даже не могу его назвать. Сопротивляться было даже не трудно, а как-то мерзко. Если мне совсем плохо, если теряю сознание, могу опять с ним встретиться. Внутри меня будто пропасть, а на дне ее обитает нечто необъяснимое. Синтетический разум или его фрагмент. Та самая твоя программа. Они в той или иной мере почти всегда фрагментированы. Не получается у них переносить их без повреждений. Черное сердце — наиболее высокий образец чужой технологии. Конструкция почти без сбоев. Внедряется идеально и очень быстро. Случаев отторжения почти не бывает. Центр там разветвлен, и это можно использовать для наших нужд. Все, что требуется — искусственная фрагментация. Банально разделяешь сердце на части. Если не делать их слишком мелкими, функциональность сохраняется почти у всех. Но это не касается исходного управляющего разума. Разветвленность центра играет с ним дурную штуку, его разбивает на части. Технология несовершенна. Поэтому восстановить себя оно уже не может, но остатков хватает, чтобы поддерживать работоспособность фрагментов устройства. То есть, если такой кусочек подсадить, допустим, смертельно больному, он вылечится? Очень может быть, что да. В устройстве заложены широчайшие возможности поддержания работоспособности захваченного тела. Но само оно далеко не вечно. Скорее всего, из-за все того же несовершенства технологии. Особенно это касается фрагментов. Они быстро выходят из строя. Однако излечить болезнь или восстановиться после тяжелой раны обычно успевают. У меня целое сердце. Почему я не стал перерожденным? Ты страж. Ну да. Исчерпывающее объяснение. Ты уже однажды умер. Информационная матрица покинула твое тело. Но вместо того, чтобы, несмотря на все успехи науки, Мы до сих пор не знаем, что происходит с информацией после смерти. Но в твоем случае известно все. Она перенеслась в новое тело в другом месте. Но матрица уже не прежняя. Добавлена информация о гибели. Весьма и весьма специфическая информация. Я бы даже сказал, критическая. Многие перерожденные способны опознавать стражей, хотя на нас ведь это не написано. То есть как-то ощущают наше отличие от других, выделяют из толпы. А некоторым даже трудно находиться рядом с нами. Они испытывают невыносимое мучение от такого соседства. Ну, если учесть, что при встрече мы их стараемся прикончить, мучения вполне обоснованы. Я совсем о другом. Или тебе не доводилось видеть у перерожденных такую реакцию? Один раз. Целый замок был захвачен перерожденными. Нам тогда пришлось сразиться с отрядом рыцарей, которые примчались оттуда. Один, совсем мальчишка, во время боя спрашивал меня, откуда я здесь взялся и почему в моем присутствии он слабеет. О, да ты даже пообщаться успел. Ценный опыт. Недолго длилось общение. Я убил его. Он сам об этом просил. Мне кажется, прежний хозяин тела помог в том бою. Пытался бороться с захватчиком. Такое иногда случается в свежих случаях перерождения. Особенно если страж шатается поблизости. Ты и правда опасен для тварей. Рядом с тобой они действуют медленно и глупо. Ты никогда не увидишь их во всей красе именно из-за этого. Ты не объяснил до конца про сердце. Это только мое предположение. Но думаю, что технология чужих в нашем случае дает серьезную осечку. Все знают, что сердце погони нельзя использовать целиком, тем более черное. И знают, что будет в том случае, если ослушаться запрета. И также знают, что есть люди, которым при этом ничто не грозит. Их и называют стражами. Все стражи, которых я встречал, и почти уверен, те, о которых только слышал, не являются уроженцами этого мира. Они такие же путешественники, как мы с тобой. Получается, если ты в прежнем мире умер, то сердце погони тебе не подчинит? Ну, тебя же не подчинило. А у нее? Она точно умерла перед тем, как сюда попасть. Нам твоя гибернация ни о чем не говорит. Мы умираем, потом попадаем сюда. Вроде у всех так. Другого способа не знаю. Она долго перед этим была здесь. Нет, она новенькая. Но язык уже усвоился. Говорила без заминок. Может, из-за этого? Что из-за этого? Налицо какой-то сбой. Ее тело не захватили, но и прийти в себя она не может. Какое ценное наблюдение. Я, бывало, тоже подолгу валялся, в том числе и после попадания сюда. И при этом мало общался с внутренним голосом, странным голосом, и сохранил себя, несмотря на этот непонятный голос и прочее. Блок управления устройством. Искусственный разум, причем весьма ограниченный. В свое время я не один год потратил на его изучение. Лежал в коме? Бывало и так. Но обычно выкраивал несколько минут времени. При желании нетрудно научиться связываться с устройством без драматических сложностей. На устройство это не похоже. Это нечто куда более страшное. Ты судишь по ощущениям, а не по фактам. Так ты не знаешь, что надо делать в ее случае? Я нет. Но ее попугай может знать, возможно. Между ними ведь есть какая-то связь. Ее птица не очень-то разговорчива. Страдает по ней. Наверное, она с тех самых пор неразговорчива, как это случилось. Хозяйка молчит, и она молчит. Я ведь тебе говорил не раз, что они связаны. Даже Зеленый перестал за ней приударять. Не в том она настроении. Как мужчина, я ему искренне сочувствую. А мне совсем не смешно. Понимаю. Есть еще один вариант. Какой? Это море непростое. Я уже заметил. У меня подозрение, что именно на его дне может найтись то, из-за чего в нашей общей реальности начались такие сложности с перемещениями. Нечто вроде защитного механизма, что-то такое в этом роде. Реакция на чужаков. Ты, должно быть, сам не раз видел остатки весьма древних сооружений. Встречаются среди них всякие, в том числе и откровенно непонятные. А ведь воды морские скрывают многое. Случаи, когда неводами вытаскивают мраморные статуи или что-то другое, никого не удивляют. Дороги, которые уходят в море, можно встретить на обоих побережьях и многих островах. Когда-то здесь было гораздо меньше воды. И при чем тут моя проблема? Есть неподалеку один интересный островок, на картах не обозначенный. Нам с тобой не мешало бы его посетить. А что там? Да, там. В общем, это лучше раз увидеть. Рассказы как-то не то. Он не такой уж необитаемый. Есть там кое-кто. Вдруг посоветует, что полезное. Шансы получить помощь велики. По своему опыту сужу. Ты покажешь этот остров? Я твой должник. Можешь распоряжаться мною всецело. И долго теперь должником будешь? Мы еще успеем обсудить мелкие детали нашего сосуществования. К этим двоим, которых мы выручили, тоже прилетят птицы, и они станут стражами? Не факт. Птицы почему-то выбирают далеко, а не любого. На месте попугаев своего соотечественника я бы не выбрал. Слишком он какой-то шумный и несерьезный. Не таким должен быть страж. У птиц свое мнение. Откуда они вообще взялись? Что это? Тоже инопланетная технология? Технологии чужих здесь ни при чем. Я предполагаю, что этот вид попугаев был выведен на этой планете очень давно. Возможно, цивилизация, оставившая много странных объектов, использовала их для каких-то своих нужд. Только не спрашивай, для каких. Затем она исчезла, а попугаи остались. Ага. И зачем-то пристают к таким, как я и ты? Возможно, это следствие их происхождения. Не исключено, что когда-то они были частью системы безопасности на случай проникновения все тех же чужих. Пришельцев нельзя даже назвать злыми. Просто они совсем другие, с другими методами. Нет смысла подходить к ним со своими мерками. Я пытался с ними контакт наладить, но это все равно, что с муравейником общаться. Возможно, они уже пытались сюда внедряться. Очень может быть, что именно это стало причиной катаклизма, следы которого здесь можно отыскать во многих местах. Кто живет на том острове? Магистр? Ты о чем? У Ордена Стражей есть магистр. Это сказки для аборигенов. Стражи — вечные одиночки. У них никогда не было своей организации. Думаю, один из первых, кто сюда попал, сумел себя неплохо зарекомендовать и запустил этот слух, чтобы придать вес своему статусу. С тех пор и повелось. А как же латынь? Что? Язык стражей. Он так называется? Да. Мертвый язык моего мира. Не знал. Но, возможно, сказку с орденом придумал твой земляк, знавший этот язык. Даже далеко не простолюдины уверены в существовании магистра и организации стражей. Ну, разумеется. И ты, я так подозреваю, никогда не пытался убедить их в обратном. И даже больше того, при каждом удобном случае не забывал с загадочным видом ссылаться на великого магистра и орден. Только не надо говорить, что такого не было. Временами речь шла о том, чтобы не умереть прямо сейчас. В такие моменты я готов был сослаться на кого угодно. Вот так и крепнут слухи об ордене и его магистре. Мой попугай однажды тоже ссылался на магистра. Он передал мне его приказ. «Да что ты говоришь?» — делано изумился Зерт. «А скажи, твоя птица не была замечена в каких-либо хитростях?» «Да она большую часть времени только ими и занимается». «Тот приказ, он был полезен?» «Да. Я обзавелся ценными союзниками». «Птица считала, что сотрудничество с ними тебе не помешает, и не придумала ничего лучшего, чем сослаться на приказ магистра. Ты же сам его временами через слово поминал. Вот и она не удержалась от искушения». «Зеленый хитрец еще тот, но он не врун». «В том, что касается магистра, он приврал, даже не сомневайся. Или, возможно, подразумевает под этим кого-то другого». «Кого?» «Спроси у Зеленого». «Ага, так он мне и ответит». «Знаю, сталкивался не раз. Он не человек. Его сознание устроено иначе. Принимай таким, какой он есть». «Стараюсь. Хотя временами так и тянет сварить из него суп». «Дан, ты слишком много узнал. Постарайся все это переварить, а уж потом задавай новые вопросы». «Я быстро перевариваю». «Не сомневаюсь. Но все же давай продолжим чуть после. У меня есть к тебе дело срочное». «Что?» «Видишь ли, я страж не совсем полноценный. Мне ведь не пришлось умирать, чтобы сюда попасть. Мое прежнее тело особым образом законсервировано. Теоретически я даже могу в него вернуться. Погоне не слишком нравится находиться рядом со мной. Но я все же подозреваю, что ты ей не нравишься куда сильнее. Отсюда мои опасения по поводу технологий чужих». «Извини, что перебиваю, но я тебя не понимаю, Дан». «Все очень просто. Я опасаюсь ставить себе полноценное сердце». «Боишься, что не справишься?» «А ты бы на моем месте не боялся?» «Еще бы. Я использую малые части и предпочитаю не связываться с черными разновидностями. Они самые опасные. Кусочка хватает, чтобы восстанавливаться. Но сам понимаешь, в гостях у церковников было трудно рассчитывать на достойный сервис и медицинское обслуживание. То есть дорогостоящими частями сердец меня не пичкали. Дан, за эти годы я сильно сдал и обзавелся неприятными болячками. Все от проклятой сырости. Твои люди вылезли сердце у той твари, которую прикончили в крепости. Не мог бы ты...» «Раньше бы сказал... У нас такого добра хватает. Многих своих людей только этим и спасали». «До встречи с именем я даже не думал об этом. Не старайся так привязываться к птице, как это сделал я. Всему виной мои эксперименты. Из-за такой связи разлука с попугаем сделает из тебя неполноценного. Так что, если ты не против, я бы хотел сделать это прямо сейчас. Нужен всего лишь небольшой кусочек. Пора начинать приводить себя в норму». «Только один вопрос, маленький. Почему у твоего попугая такая странная кличка?» «Сентиментальность. Воспоминания из детства. Память о моем мире». «Не понял». «Слово «имя» есть и в моем родном языке. Только означает оно нечто совершенно другое. Очень личное. Не спрашивай, что. Слишком разные у нас культуры. Разговор затянется до полудня». «Хорошо, я понял. Просто языковое совпадение». «Да, именно так. Если вопрос исчерпан, давай займемся лечением».